Глава 12. Данька очнулся от того, что ему было очень холодно. Он открыл глаза. Перед ним поднималась поросшая кустами наклонная стена, а сам он сидел в мутной воде на дне ямы. Данька вскочил. Сейчас его преследователи заметят, что он жив, и в тот же момент Данька понял. В том времени, где остались диверсанты, склоны воронки были абсолютно голыми. А сейчас на них росли кусты. Значит, боясь поверить догадке, Данька полез по склону, цепляясь за эти самые кусты. А когда выбрался из ямы и увидел освещенную фонарями улицу и темные силуэты многоэтажек вдали, то опустился на землю и молча заплакал. Данька плакал о том, что чуть не погиб, и о том, что никогда не встретится с Анютой. И из-за того, что у него больше не было заветного зеленого камушка. Скорее всего, тот выскользнул из пальцев и навсегда пропал в вихре безвремени. У дома тети Эли Данька стащил с себя старые штаны и рубаху и засунул их в заросли крапивы. Лучше он останется в одних трусах, чем будет объяснять, кто и когда дал ему эту одежду. А потом подошел к дверям и нажал на кнопку звонка. «Даня!» — закричала тетя Эля басом. — Как ты нас напугал! Олег сказал, что вы поссорились, и ты убежал. Но сколько же можно было бегать? Ночь на дворе! — Извините, — пробормотал Данька и вошел в дом. Тетя Эля наконец-то заметила, в каком он виде, и только руками всплеснула. — Да что случилось-то? — Меня завели на какие-то развалины и ограбили, — объяснил Данька. Пока было светло, я идти без одежды постеснялся. Вот, дождался вечера и пришел. Из-за плеча тети Эли выглянул Олег. «Ну ты даешь», — пробормотал он. «А зато я на тех развалинах нашел горку из камней», — похвастался Данька. «Так я тебе про нее и рассказывал», — улыбнулся Олег. Было видно, что он совсем не обижается на Даньку и ужасно рад, что тот вернулся домой целый и невредимый. «Ты меня извини», — попросил Данька. «Да ладно», — кивнул Олег, — «я сам виноват». Тетя Эля махнула рукой. «Хватит тут любезностями обмениваться. Ты, Данька, марш в ванную. А ты, Олежка, иди свой фильм досматривай и Даньку не отвлекай. На дворе ночь полночь, а он еще не ужинал». Утром Данька проснулся рано-рано. Он лежал с открытыми глазами и вспоминал все, что с ним случилось за последнее время. Да, непростым оказался зеленый камушек. Ведь с чего все началось, уж себе-то можно признаться. Началось с того, что Данька поверил легенде о волшебной силе этого камня и загадал желание. Дело в том, что, когда учебный год подходил к концу, в классе объявили задание на лето. Каждый ученик должен был найти человека, который помнил бы о войне, расспросить его, а рассказ записать. Осенью эти записи должны были прочитать всему классу, а самое интересное из них — передать в музей. Ответственной за выполнение летнего задания назначили отличницу Лёльку. И она каждый день обзванивала одноклассников и спрашивала, как у них продвигаются дела. Конечно, тем, кто уехал отдыхать в дальние края, Лёлька не звонила. А вот тем, кто остался, никакого покоя от нее не было. Даньке задание совершенно не понравилось. Он был уверен, что никому эти воспоминания не будут интересны. Соберут их в музее, сложат в пыльный ящик и все дела. Но отличница Лёлька думала по-другому и названивала Даньке каждый день. Она ему так надоела, что Данька решил попросить камень о помощи. Например, чтобы сама Лёлька уехала бы до сентября далеко-далеко и Даньку не беспокоила. Или произошло что-нибудь еще. Вот камушек и помог. Только совсем не так, как надеялся Данька. Данька перевернулся на другой бок и подложил ладонь под щеку. Все-таки каким дураком он был совсем недавно? С чего он взял, что воспоминания о войне — это не нужно и неинтересно? Надо просто рассказывать правильно, так, чтобы ребятам было понятно. И тогда может получиться интереснее любого кино. Взять хотя бы историю с мостом и диверсантами. Жаль, что Данька не может поведать о своих приключениях. Все равно никто не поверит. Найти бы кого-нибудь из тех, кто жил в то время. Вот его рассказу бы обязательно поверили. Так, кажется, Олег говорил про какую-то бабу Нюру, которой лет 90. Может, он познакомит Даньку с ней? Может, та помнит и про пожар в госпитале, и про заминированный мост? Олег постучал в окно старого дома. На порог вышла сухонькая старушка с выцветшими голубыми глазами. «Здравствуйте, баба Нюра!» — улыбнулся Олег. «С вами хочет познакомиться мой приятель. Он из Петербурга приехал. Ему поручили расспросить кого-нибудь, кто о войне помнит. Вы ж помните?» «Здравствуй, сынок», — улыбнулась баба Нюра, близоруко прищуриваясь. «Приятель из Петербурга? Это хорошо. Пусть проходит. Я что могу, расскажу. Теперь нами, стариками, редко кто интересуется». «Ну, я побежал?» — спросил Олег. Данька кивнул и подошел к старушке. Олег будто испарился. А баба Нюра посмотрела на Даньку, охнула и схватилась за сердце. «Данька!» — выдохнула она и вдруг заплакала. «А Анюта?» — пробормотал онемевшими губами Данька и уткнулся носом в клетчатый старухин передник. «Я не верила, что ты погиб», — рассказывала постаревшая Анюта. «Тело-то не нашли. Каждый день на те развалины ходила, все надеялась, что снова тебя найду. А потом уж надеяться перестала и просто так ходила. Я же помнила, что ты камни собирал. Вот и носила туда камушки. В память о тебе целую горку сложила». «А я ее видел», — сказал Данька и покраснел. «Цела, значит», — улыбнулась старушка. «Я-то давно там не была. Силы не те». «А диверсантов поймали? А Саня вернулся? А ваши друзья-пионеры не погибли?» Данька засыпал старую новую знакомую вопросами и не мог остановиться. «Мы диверсантов взяли в тот же вечер. Саня в 45-м вернулся, а Фира и Витька погибли. Их пионерские галстуки до сих пор в музее боевой славы хранятся». Данька медленно кивнул и почувствовал, что еще чуть-чуть и снова расплачется. Старушка это заметила и заговорщицки усмехнулась. «Ты лучше расскажи, как ты в том времени оказался, а?» «Это все из-за камня. Помните, у меня камушек был зеленый. Так вот, он оказался волшебным. Сначала перенес меня в ваше время, а потом обратно в мое, а сам исчез». Старушка задумчиво покивала. «Не верите?» — спросил Данька. «Когда папа мне его привез и рассказал о нем легенду, я тоже не очень-то поверил. А потом на собственном опыте убедился, что все это правда». «Я не верю», — вскинула брови постаревшая Анюта. «Я верю. Я ж тебя тогда видела». «Эх, да что теперь вспоминать? Давай я лучше чайку согрею, а ты ту легенду расскажи. Что-то полюбила я на старости лет, как красивые истории слушать». Данька вздохнул поглубже и начал рассказывать. Давным-давно, когда камни были молодыми, а люди верили в колдунов, русалок и леших, жили на берегу моря два брата. Жили бедно, но дружно. По вечерам на лодке выходили в море и ставили сети. А по утрам те сети вытаскивали, вынимали рыбу и отвозили соседу, торговцу. Тот платил им сущие гроши, но братья не жаловались. К роскоши они не привыкли, а на хлеб соль хватало. Однажды на море разыгрался ужасный шторм, и братья не смогли поставить свои сети. Утром, когда погода наладилась, они пришли на берег и среди песка и ракушек нашли маленькую русалку. Видно, штормовая волна выбросила ее так далеко, что она не сумела вернуться в море. Братья подумали, что русалка погибла, но она была еще жива, только очень слаба. Недолго думая, они погрузили русалку в свою лодку, отвезли подальше в море и осторожно опустили в воду. Оказавшись в родной стихии, та сразу пришла в себя — и сказала братьям: «Вы меня спасли. Я теперь ваша должница. Просите, чего хотите». Братья переглянулись, и старший ответил: «Спасибо, красавица. Нам ничего не нужно. Дом у нас еще крепкий, лодка не течет. Да и сами мы молодые и сильные. Ничего ты нам не должна. Плыви спокойно домой». Но русалка хотела их отблагодарить и поэтому сказала: «Сейчас вам ничего не нужно, но вдруг когда-нибудь да понадобится. Завтра я принесу на берег обломки моего волшебного камня. Если захотите чего-нибудь, возьмите любой обломок, сожмите в кулаке покрепче и представьте то, что вам нужно. А сила у моего камня велика и на долгие годы сохранится. Только есть одно условие. Желание надо загадывать в тот час, когда солнце начинает клониться к закату, не раньше и не позже». Попрощались братья с русалкой и расстались. Они вернулись на берег, а русалка опустилась на дно морское. Но про обещание не забыла. На следующее утро весь берег был усыпан зелеными блестящими камушками. Говорят, что их можно найти и в наши дни. А еще говорят, что некоторые из них до сих пор не утратили силу. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.